Глава 37. Родительские собрания. Мы ждем перемен. Родительские собрания не любит никто. Ни учителя, лишняя нагрузка, ни родители, не хочется слушать публичную критику в адрес своих детей, ни ученики, разозленная мама скоро вернется домой. Неудивительно, что их массово прогуливают все, включая даже учителей. В принципе, многие варианты, описанные в предыдущей главе, можно смело адаптировать под оригинальный формат родительского собрания. Но давайте мы все же начнем с того, почему мамы и отцы так редко посещают родительские встречи. А поскольку многие из нас не только педагоги, но и родители, предлагаю посмотреть на эту проблему под необычным ракурсом. Итак, что нас, родителей, раздражает в родительских собраниях и как нам это исправить? Почему нас раздражают родительские собрания? Я работаю и физически не смогу попасть на это ваше собрание. Как это исправить? Первое. Вовсе не обязательно, чтобы все родители приходили ровно в условные 15:00. Сообщите, что собрание будет длиться с 14:00 до 16:00, а родители могут прийти в удобное для них время в этом промежутке. Второе. Если президенты, премьер-министры и короли обсуждают мировые проблемы онлайн, то уж и мы как-нибудь сможем провести родительское собрание онлайн или в гибридном формате. Кто-то приходит очно, с другими вы общаетесь через ВКС. Третье. Предлагайте индивидуальные консультации в удобное для родителей время. Если вы все равно должны находиться в школе до 17:00, то почему бы не пригласить маму Милены на разговор в 16:30? Четвертое. Обязательно заведите аккаунт в приложении Calendly. Там вы можете указать временные слоты, например, по 15-20 минут каждый, когда готовы встретиться с родителями. Сделать это просто. Отправляйте в родительский чат ссылку, а мамы и папы сами записываются на удобное им время. Вам не нужно тратить часы на переговоры, обсуждения. Система работает как запись к врачу через госуслуги. Почему нас раздражают родительские собрания? Зачем нам встречаться каждый месяц? Как это исправить? Пара общих родительских собраний в год – этого, как правило, вполне достаточно. Остальные встречи можно проводить по запросу родителей или для решения внезапно возникших проблем. Почему нас раздражают родительские собрания? Слишком долго. Про моего сына говорили всего минуту, остальные 2 часа выслушивал разное о других учениках. Как это исправить? Первое. Устанавливайте четкие временные рамки. Слушайте 41 главу про педсоветы. Сразу сообщите родителям, что собрание продлится ровно 1 час. И, конечно, будьте пунктуальны. Второе. Сообщайте заранее повестку встречи. Возможно, некоторым родителям сегодня приходить просто не нужно. Третье. Обсуждайте общие вопросы в начале собрания, а индивидуальные в конце. Тогда родителям не придется скучать первые 30 минут, пока учитель рассказывает о проблемах и достижениях не ваших детей. Четвертое. Отпускайте родителей сразу после индивидуальной консультации. Им не обязательно слушать про других детей. Пятое. Выносите общие вопросы, расписание экскурсии, правила олимпиады в родительский чат. Обсудите их сначала онлайн. Возможно, вы уже придете к решению и проголосуете до начала родительского собрания, и вам не придется тратить время на этот вопрос очно. Почему нас раздражают родительские собрания? У моего сына проблемы с математикой, но на собрании присутствует только классный руководитель, а она – филолог. Как это исправить? В идеале собрание должно объединять всех учителей. Например, педагоги 5А класса собираются вместе и устраивают импровизированные кабинеты, приемные окна или просто стол с табличкой «Учитель математики» Валентина Сергеевна Корнилова. Каждый из них должен разговаривать с родителями в индивидуальном порядке. Почему нас раздражают родительские собрания? Моих детей публично критикуют. Как это исправить? Первое. О достижениях детей можно и нужно рассказывать публично. А вот отчитывать маму при других родителях за двойки ее дочки невежливо, непедагогично, нецелесообразно и недопустимо. Замечания, критика, обсуждение проблем должны происходить только в индивидуальном порядке. Второе. Возможно, худшее, что может сделать учитель на такой встрече, сравнить детей друг с другом. Про похвалу и критику слушайте в 4 и 5 главах. Почему нас раздражают родительские собрания? Я там как зритель в театре, меня никто ни о чем не спрашивает. Как это исправить? Первое. Советуйтесь с родителями, просите их о помощи. Второе. Проведите собрание в интерактивном формате в виде тренинга, мастер-класса, игры, конкурса. Надо сказать, что это еще далеко не полный перечень родительских претензий. Впрочем, и я пока не исчерпал свой список идей и предложений. Первое. Сделайте родительское собрание частью другого, более интересного, мероприятия. У вас конференция, интеллектуальная игра или еще что-нибудь в этом роде из предыдущей главы? Между выступлениями или турами можно провести краткий разговор с родителями. Второе. Общайтесь на полях международного форума. Перед очередным мероприятием предупредите родителей, а лучше не предупреждайте, а то не придут, что хотели бы поговорить с некоторыми из них. До начала мероприятия, в перерыве, после события уделите несколько минут людям, которые хотят поговорить с вами и обсудить текущие дела. Третье. Поменяйте привычные роли. Поделитесь с родителями чем-то ценным и полезным. Мы привыкли к тому, что школа вечно чего-то хочет от родителей. Аптечку, шторы, согласие, разрешение, бумаг, данных, денег на выпускной. Может, стоит уже что-то родителям и дать? Тренинг, мастер-класс, практическое занятие на интересную тему, открытый урок китайского языка или чайную церемонию? Вдруг ваша бывшая ученица, студентка педвуза, сможет провести тренинг по креативности или развитию эмоционального интеллекта? Многие люди по всему миру тратят тысячи долларов за курсы, а тут возможность посетить занятия бесплатно. Четвертое. Награждайте родителей. Диплом с подписью директора и печатью школы. Благодарность от классного руководителя с вашим авторским дизайном. Небольшой сувенир для мамы, возможно, сделанный руками ее же сына. Сделайте ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые награды и номинации для родителей. Самая отзывчивая мама, самый активный отец. Можете не сомневаться, родители будут считать эти звания почетными и даже начнут конкурировать друг с другом. Пятое. Иногда целенаправленно смещайте акцент на отцов своих учеников. Конечно, тут возникнут проблемы, потому что многие дети живут без отцов, а кто-то живет, например, с отцом-алкоголиком. Если вы работаете с классом не первый год, то наверняка знаете, у кого из детей полная, а у кого неполная семья. В наши дни в силу многих причин отцы гораздо более редкие гости в школе, чем матери. И все же во многих российских школах сегодня действуют советы отцов. Может быть, предложить директору школы организовать нечто подобное и у вас? А как насчет мероприятия, подготовленного специально для отцов, дядей, дедушек, старших братьев? Вы сможете познакомиться с ними, поговорить, получить полезный совет. А многие, увидев что-нибудь сломанное в вашем кабинете, еще и починить это захотят. Мужские инстинкты. Шестое. Устраивайте школьный бинго-челлендж. Звучит странно, уж простите, коллеги, особенно филологи. В чем тут суть? На родительском собрании вы предлагаете родителям забавную игру. Они должны достать из мешочка, коробки, шляпы, карточки с заданиями бинго, посетить открытый урок, сфотографироваться у доски, написать благодарность учителю в соцсетях, сделать домашку вместе с ребенком, почитать ребенку на ночь и так далее. Будет еще веселее, если родители вытащат эти карточки на глазах у своих детей, а уж те потом проконтролируют выполнение заданий. Но и это еще не все. Есть много важных правил, касающихся того, как мы общаемся с родителями во время и после собрания. В них содержатся детальные инструкции, поэтому описывать их здесь и увеличивать объем этой и без того большой главы я не буду. Постскриптум. Помните, что встреча с чаем и сладостями лучше, чем встреча без чая и сладостей. И я еще неоднократно повторю эту мысль в своей аудиокниге. На такой вот мудрости, на протяжении тысячелетий доказывающей свою правоту, перейдем к следующей главе.